Глава 14. Я вышел из кабины в холле, подошел к общественному пульту и сделал вызов. «Служба перехода, чем можем быть вам полезны?» Голос был не фальшиво вежлив и любезен. Полагаю, к ним не часто заходят обычные граждане. «Да, был, пока мой собеседник не увидел, кто перед ним». «А, это опять ты? А чё тебе так?» «И тебе привет, Христиан, есть разговор». «Ладно, заходи». Поморщившись, предложил мне начальник службы перехода всей Солнечной системы. Я прошел вслед за светящейся дорожкой по гулким коридорам и вошел в его кабинет. Странно, сотни раз видел интерьер этого здания на экране, но только сейчас понял, что наш штаб и главное управление службы перехода сделаны по стандартному проекту, его кабинет почти точная копия моего. «И что это у тебя?» Удивился Христиан, разглядев в моих руках тяжелый сверток. «Ну, такое дело...» – начал я. После разговора с дядей я пешком направился в свою хижину. Жутко хотелось где-то спрятаться от всего мира, напиться и забыть обо всем. Шел, и вдруг почувствовал жуткую тоску. Нафига этот коттедж, закрытым от построенных поселки? Не было моим домом. У меня вообще не было места, которое я мог бы назвать домом. Этот коттедж, я никогда не считал его по-настоящему своим. Жизнь в окружении важных, значительных людей меня всегда смущала. Даже когда там поселилась Чо с моим сыном, привнеся в дом уют и тепло, все равно я постоянно чувствовал, что это всего лишь временное жилье. Мой прежний домик на Истре, хотя я в нем прожил чуть ли не десяток лет, и соседей толком знал только Максом, поскольку проводил там, наверное, не более месяца в году, будучи занят на работе. Студенческая общага в Сибири, дом Кукуева в Москве. Нет, это тоже не мое. Меньше всего на свете меня тянуло сейчас туда, чтобы укрыться от всех бед и проблем. Работа! Вот, пожалуй, что действительно было моим настоящим убежищем в этом мире. И именно туда я сбегал всякий раз, потерпев очередное фиаско на поприще светской жизни или просто общения со гражданами. Штаб, арсенал, базы, полигоны, академия, наконец. Именно там я был своим, понятным, уважаемым и ценим окружающими. Там я чувствовал себя на своем месте, в окружении друзей и соратников. И вот меня изгнали из собственного убежища. Отправили в отпуск, бессрочный, валяться на пляжах с Кваном. Купаться в теплом океане, развлекаться в ночных клубах. Наверное, правильно. Проведя последнюю пару лет в постоянном беспокойстве за судьбу Чо, я уже слишком оголил свои нервы. Стал чрезмерно чувствительным. Поехать на Скван, пожить полгодика жизнью обычного гражданина Чо. Хорошенько отупеть, нарастить жирка, без различия к судьбам человечества. В конце концов, нас 50 миллиардов. Почему я один должен беспокоиться за всех? А если всему человечеству наплевать на собственную судьбу, значит эксперимент не удался и надо свертывать программу? Последуем учению старика Дарвина. Пусть победит сильнейший. Горячий нос ткнулся мне в ладонь. Кузя, верный друг и товарищ, учуял мое состояние и перехватил меня аж в паре километров от дома. Ну да, ведь по его собственным представлениям мы скорее братьям. Так мне объяснили в СДЖ. Хотя нет. Намного ближе, чем просто братья. Мы партнеры по выживанию. Вдвоем против всего мира. Два таких крокодила-дракона встречаются где-то в зарослях агрессивной растительности и решают стать парой. Без всяких там мыслей о продолжении рода, просто поняв, что выжить проще, если рядом есть кто-то, кто может прийти на помощь в трудную минуту, разделить твою боль и радость и никогда не предаст. А ведь у меня еще буквально несколько минут назад таких была целая стая. Целые вооруженные силы многомиллиардной ЧО. Почти 1500 человек, управляющие сотней флотов, десятками крепостей, баз и просто отдельными кораблями. 1500 целеустремленных, решительных и смелых людей, считающих меня своим лидером. И пока я буду загорать на схванских пляжах, они будут продолжать нести то бремя, которое я сбросил со своих плеч, потому что оказался слабаком и нюней. А тут еще и коммуникатор пискнул. Я по привычке глянул. Видимо, дядя еще не послал в сеть сообщения о моем отпуске. И Беата прислала мне рапорт об окончании работы над капсулой-шпионом. Отличная работа, много оригинальных решений, позволяющих уменьшить капсулу до размера футбольного мяча. Но вся эта работа была проделана зря, потому что я не смог убедить КС. Я бекал, мекал, пытался быть максимально вежливым и убедительным. А надо было орать, бить кулаком по столу, чтобы эти чертовы гуманисты испугались, взлетели из своей скорлупы и прислушались к голосу разума, который, я уверен в этом, еще дремлет где-то там, в глубине их тщательно отформированных мозгов. Но теперь уже поздно орать и махать кулаками, потому что после драки... Хотя на драке, особенно на последнем курсе, нас приучили держаться до последнего. Пока можешь пошевелить хоть мизинцем, дерись. «Черт, плохая мысль, но с другой стороны, что я теряю?» «Ну, наверное, все. Жизни, конечно, меня не лишат. Даже кредит, наверное, ставят, но в ЕС мне больше не работать. Да и где-нибудь еще, наверное, тоже. Человека, решившего впервые за несколько сотен лет, я даже не знаю, за сколько взбунтоваться, скорее всего, отправят на принудительную коррекцию личности». Выжгут из меня мою проклятую повышенную социальную ответственность и привьют вместо нее какое-нибудь хобби. Буду до конца жизни страстно плести макраме или стану спортивным болельщиком вроде Макса. Хотя нет, болельщики люди слишком эмоциональные, так что макраме или вязание носков. Говорят, это нынче входит в моду, даже какие-то конкурсы и соревнования по этим дисциплинам проводят. Нет, даже мысли о подобном – лишнее подтверждение правоты дяди, отправившего меня в отпуск. Еще вчера любого, кто хотя бы намекнул мне на возможность бунта, я бы тоже постарался изолировать от любой возможности навредить чего. Да и самому себе, потому что... Но с другой стороны, я ведь убежден, что прав. И я уверен, что таких, как я, найдется немало, причем не только в ЭС, но и в других службах. Но все мы молчаливо промолчим, потому что с детства привыкли повиноваться. Даже не начальству, просто неким абстрактным правилам. Потому что привыкли, что проявлять индивидуальность можно только в строго отведенных для этого местах. На инфоре, например. А выделяться из толпы – это грубо и социально безнравственно. Так все и передохнем, старательно изображая себя серенькую массу. Но с другой стороны, я дошел до дома, мучаясь подобными мыслями. Мне то хотелось немедленно сдать самого себя психологической службе и потребовать жесточайшей коррекции. То и устроить не просто бунт, а нечто бессмысленно идиотское. Поселок, например, наш поджечь. Но идея-то прочно засела у меня в голове. И чем больше я убеждал себя в ее бредовости, тем больше мне хотелось воплотить ее в жизнь. «Ты же подведешь своих товарищей!» – кричали мне остатки здравого смысла. «Как именно?» – вопрошало безумие. «Вина будет лежать только на мне самом за мой поступок. Заставит куда чуче относиться к сотрудникам ВС, да и прочих служб». «Но ведь ты ничего не сможешь сделать в одиночку. Смогу еще как. Все, что мне необходимо, это заставить парочку человек сделать то, что они и так делают чуть ли не каждый день. Я ведь в конце-то концов не революцию устраиваю, а просто маленький временный захват одного единственного корабля. Погоди, не торопись, сначала надо все хорошенько обдумать. Некогда думать, или сейчас, или никогда. Завтра дядя закроет мне все доступы, объявит о моем отпуске». И вот тогда-то, чтобы что-то добиться, мне точно понадобится помощь друзей. И тогда я точно их подведу, убедив нарушить присягу. Так что, пойдя к дому, я с трудом убедил Кузю зайти в ворота, а сам подошел к кабине перехода и отправился в арсенал. Искомый спутник-шпион стоял на стенде, проходя последние проверки. И тут передо мной встало первое по-настоящему сложное препятствие. Как его нести? Несмотря на относительно небольшие размеры, весила эта штука очень прилично, учитывая гладкий корпус. В руках его точно было не утащить, а таскать за собой робота-носильщика слишком привлекает внимание. Блин, человечество разучилось даже поклажу за собой носить. Снять рубашку и сделать узелок, как показывали в исторических фильмах. Но человек без рубашки, заявившийся в здание одной из служб, будет казаться еще более странным, чем с роботом на поводке. Мне могут начать задавать неудобные вопросы слишком рано, а врать я, как известно, не умею. В конечном итоге сходил на склад, взял там вибронож и вырезал кусок из обивки дивана, стоящего в холле. Нож, немного подумав, взял с собой, благо с бластером я последние годы и так никогда не расставался. Странно, но совершив этот бессмысленный акт вандализма, зверски зарезав ни в чем не повинный диван, я как-то успокоился, поняв, что Рубикон пройден и отступать уже некуда. Уж лучше предстать перед трибуналом по обвинению в измене ЧО, чем объяснить своим товарищам, зачем я сделал подобную глупость. И сомнения исчезли, появилась легкость и кураж. Так что в кабину перехода я вошел едва ли не пританцовывая. Правда, сначала опять пришлось зайти на склад и прихватить еще кое-какое оборудование. Бунтовать так бунтовать. «Тут такое дело», – начал я. «Мне очень надо попасть на тот самый корабль службы перехода». «Да ты хоть понимаешь, как это сложно?» Завел он было свою стандартную волынку, но я поспешил оборвать его. «Знаю, сложно, дорого и, строго говоря, вообще запрещено. Но...» «Мне очень надо. И ты меня отправишь туда». Христиан недоуменно посмотрел на меня. Кажется, он так еще ничего не понял. Вообще, с этим парнем я был знаком уже довольно давно. Христиан был одним из первых пассажиров, что я доставил до пункта назначения на курьере. Он тогда был восходящей звездой службы перехода. И это у него была первая самостоятельная командировка по установке портала. Лететь надо было 3 дня. Мы оба были переполнены эмоциями, потому успели наговориться от души. Да и потом, несмотря на постоянное противостояние наших организаций, умудрялись как-то поддерживать, если не приятельские, то вполне уважительные отношения, насколько это вообще возможно между работниками служб перехода ИВС. А ты как себя чувствуешь? У тебя какой-то нездоровый вид. Может вызвать... Самое страшное, что сказал он это без всякой иронии. Он искренне был озабочен моим здоровьем. «Не надо!» Оборвал я его, доставая бластер. «И держи руки подальше от пульта и коммуникатора!» «Коля, ты чего? Правда сбрендил?» Видимо, от возмущения он попытался сделать как раз то, что я ему запретил, и потянулся к пульту. Я быстро подшагнул, ударил его по нервному узлу на руке, и она безвольно повисла, не дотянувшись до цели. Как он посмотрел на меня. Уверен, этот взгляд войдет в десятку моих худших ночных кошмаров. В этом взгляде было непонимание, обида и страх. Страх. Но он боялся не меня, а того, что со мной происходит. «Слушай, чего ты добиваешься?» Тихо спросил он, а его обычно довольно подвижное и выразительное лицо застыло какой-то жуткой маской. «Мне надо, чтобы ты создал переход на корабль дальней разведки 5942 «Рассвет», – четко отрапортовал я. Только и всего!» «А если я откажусь, ты станешь меня стрелять?» Он немного отошел от первоначального шока, и теперь в его голосе прозвучали нотки иронии. «Это большая-большая тайна, чего? Но я уже убивал людей. Много людей. Несколько десятков». Ответил я ему тихим голосом, но так, что он почему-то сразу мне поверил. «У тебя же ничего не получится». Привел он следующий аргумент. «Подумай сам, ты один, а нас тут...» «Своей охраны у вас нет. Никакой охраны нету. Всех, кто попытается сопротивляться, я вырублю парализатором. 3 часа отключки, потом сутки дикая ломка во всем теле, но абсолютно не смертельная. Впрочем, если ты хочешь, чтобы твои сотрудники избежали этих неприятных ощущений, просто убеди их покинуть центр управления. Ну, за исключением тех, что понадобятся тебе для работы». «А меня, значит, бластером». В его голосе звучала искренняя обида. «Едва ли мне удастся заставить тебя совершить должностное преступление, угрожая всего лишь суточным дискомфортом». Я пожал плечами. Странно, я вдруг окончательно понял, что и правда готов пристрелить человека, которого знаю уже 10 лет. Мне было бы невероятно грустно это делать, но я бы это сделал. Вероятно, я и правда сбрендил. Что ж, у психов свои привилегии. «А как ты думаешь вернуться?» Вдруг осенило его. «Ведь будучи там, ты тут уже никому угрожать не сможешь. Мы просто отключим порталы». «Мне это безразлично». Улыбнулся я, глядя на него чистой, незамутненной улыбкой настоящего безумца. Может быть, это даже будет наилучший исход. Пропал, исчез, был да сплыл. Нет человека, нет проблемы. Да и определенно, всем станет намного легче. Никаких трибуналов, никакой огласки, никаких наказаний. «Ты точно сбрендил?» С ужасом глядя на меня, произнес он. «И ты думаешь, я позволю безумцу подставить под удар всю ЧО?» «Я думал об этом». Печально вздохнул я. «Что ты можешь отказаться, даже под угрозой смерти? Тогда я начну убивать твоих сотрудников. Одного за другим, одного за другим. Уверен, ты сломаешься на первом же. Мы, знаешь ли, не умеем приносить жертвы». «Слушай, Кристиан, я ведь не собираюсь в одиночку нападать на целую цивилизацию. Всего лишь запущу зонт-разведчик. Вот он, видишь, какой маленький. Маленький, крохотный зонт на целую Солнечную систему. Его даже специально искать не сразу найдешь. А если не искать? Ты хоть представляешь, сколько шансов столкнуться с ним в космосе? А ведь он еще и специально прятаться будет. Так что план такой. Ты отправляешь меня на восход, я отправляю зонт. Он отправляет полученные данные обратно на корабль, а с него они отправляются на Землю. И никто не пострадает. Ни ты, ни твои сотрудники. Уж из-за меня проблем у вас точно не будет. Я веду запись нашего разговора и перед отбытием отдам ее тебе. Зато подумай, сколько плюсов. Но и дадим понять ребятам наверху, насколько уязвимы службы перед действиями разных психов вроде меня. Чего ты выбираешь?» Он колебался. Вернее, он уже сделал выбор. Еще до того, как я сказал ему про убийство сотрудников. Просто происходящее настолько не укладывалось в его голове, было настолько бредовым и невозможным, что он сейчас, наверное, убеждал себя, что все это лишь кошмар и судорожно пытался проснуться. Увы, у меня времени на это не было. Так что я ткнул его стволом бластера, заставляя шевелиться. «Прикажи всем посторонним покинуть центр управления», – подсказал я ему, что делать. И он, словно под гипнозом, выполнил мой приказ. Первый шаг был сделан, и дальше уже все пошло намного легче. Когда все, за исключением дежурной пары, ворча и чертыхаясь, покинули свои рабочие и нерабочие места, как и у нас в штабе, местные ребята тоже не очень-то стремились покидать место службы сразу после окончания смены. В пустое помещение вошли мы. Христиан, не отвечая на вопросы подчиненных, стал что-то колдовать, склонившись над главным пультом. А потом показал мне глазами на кабину перехода, стоявшую тут же. Я уже пользовался разок этой кабиной. Она была, что называется, для сложных случаев. Для супердальних или суперсложных переходов. «Может, все-таки...» – начал он. «Нет», – ответил я, потом чисто из любопытства спросил. «И это все? В смысле, вы каждый раз ноете, насколько это все сложно, а сам потратил на расчеты всего пару минут?» «Все давным-давно рассчитано». Привычным обиженным тоном ответил он мне. «Я просто вел поправки». В кабину я входил без всякого страха. Ответственности я уже давно перестал бояться. А мысль, что Христиан мог бы запустить меня куда-то не туда, отверг. Брать грех на душу, отправляя меня в опасное место, он не станет. А из безопасного я выберусь и посредством того же перехода вернусь сюда через пару минут. Заблокировать всю межзвездную систему перехода ради одного только меня у него кишка тонка. Да и не оставил я ему времени просчитать ходы.